День 13. Расскажи всем вокруг. Первое время меня очень мотивировало смотреть в приложение и видеть количество трезвых дней. Также я получал поддержку среди очень близкого круга друзей. Как мы говорили, на первой неделе трезвости вы должны быть уверены в своем решении и закрепить это в сознании семьи, родителей, близких друзей. Не обязательно всем сообщать свой диагноз. Вы можете решительно заявить: «Я свое выпил, я больше не пью». Если вы можете не посещать бары, клубы, рестораны, сборища пьющих, избегайте этого первое время. Если же по какой-то причине это часть вашей жизни, заявите открыто. Вы почувствуете силу своих слов. Закрепите это чувство в теле. Задание. Запишите в дневнике свои размышления на тему «Почему я больше не буду пить?». Тревога. Я не могу вспомнить, когда она стала преследовать меня, когда тревога стала подругой моей жизни и обвела свои тонкие руки вокруг моей шеи. Мог только сказать точно, когда она отпускает. Подступает такое чувство, как будто впервые видишь уже давно знакомые и полюбившиеся места. Чувствуешь знакомый аромат, и он доставляет радость. Когда просыпаешься с утра, чувствуешь легкость, и кажется, что весь мир принадлежит тебе, все в твоих руках, и ты можешь все. Это чувство ходит рядом с вдохновением, примерно так же окрыляет, но вдохновение можно поймать и вопреки всему. А вот когда отпускает тревога, это как рука, которую отлежал, вновь наливается кровью, все покалывает, но потом чувствительность восстанавливается, хоть и ненадолго. Я пытался поймать момент, когда тревога стала моей тенью, но понял, это уже не имеет значения. Важно лишь одно. В ее тисках я искал спасение в алкоголе. И чем сильнее она сжимала, тем крепче я пил. Однажды этот путь привел меня к вратам, на которых было написано «рак крови». Вот как это случилось. Очередной разрыв с очередной девушкой. Очередная запойная бездна. Коммуналка в доме, видевшем еще царские времена, матрас на полу, ставший моим ложем. Каждое утро, поднимаясь, я слышал хруст коленей, вторящий скрипу старого паркета. Разбитые окна, словно замутненные слезами, пропускали лишь грязный свет улицы. Тоска и мрак, мои верные спутники. И я пил, яростно отбиваясь от этой реальности. Приближалась весна, в комнате становилось душно, а этажом ниже шумел нескончаемый ремонт. Грохот, пыль, духота, адский коктейль. Я засыпал в кресле, пытаясь осушить очередную бутылку вина. 3 бутылки за вечер — норма. Весенняя аллергия на березу — мое проклятие. Березы цветут, а я захлебываюсь в чихании. Глаза слезятся, состояние хуже не придумаешь. «Опять началось», — думал я. Каждый год, словно забывая о своем недуге, я вспоминал о нем лишь в момент обострения, когда помощь становилась необходимостью. Этот первый чих невозможно спутать ни с чем. Легкие словно разрываются. Небо нестерпимо чешется. Глаза начинают слезиться и зудеть. Резко, внезапно, неотвратимо. Я отправился в аптеку за самым дешевым средством от аллергии. Главное, чтобы таблеток было побольше, ведь нужно экономить, иначе на вино не хватит. Читать инструкцию бессмысленно. Там же написано, в процессе лечения не употреблять алкоголь. Ага, конечно, буду я из-за чихания и обычной аллергии следовать бумажным предписаниям. Поэтому инструкция и картонная коробка летели в мусорное ведро сразу же. Таблетку я выдавливал из фольги, словно гнойник, отправлял в рот и запивал красным вином. Вот сейчас полегчает. Но легче не становилось. «Наверное, алкоголь нейтрализует действие таблетки», — подумал я. «Нужно усилить эффект. Приму-ка я еще одну и полчаса не буду пить. Пусть подействует». Так и сделал. Стало немного лучше. Но в эту весну аллергия была особенно жестокой. Казалось, я чихал дорожной пылью, дом раскалялся, а вентилятор лишь гонял горячий воздух. Я ходил по комнате голый, изредка закутываясь в простыню, которую клал в морозилку. Вспомнился конкурс из времен работы ночным ведущим. Мокрую футболку замораживали, и участники должны были как можно быстрее ее надеть, разморозив своим телом. Эта идея показалась мне гениальной. Я слегка смачивал простынь, клал ее в морозилку и спустя время ходил в этой ледяной накидке, пытаясь спастись от жары. В этой душной комнате я чувствовал, как схожу с ума. Алкогольное опьянение, аллергия, постоянная духота, невыносимая смесь. Однажды ночью я проснулся от зуда. Мне показалось, что меня кто-то укусил. Комар промелькнуло в голове. Утром, рассмотрев волдырь, я понял, что это не похоже на комариный укус. Скорее, мошка, так как волдырь разросся, чесался и не проходил. Я продолжал пить и глотать таблетки от аллергии. На вторую ночь появился еще один волдырь. «Вот же проклятая мошкара!» — выругался я. На третью ночь искусаны были уже ноги. Я купил фумигатор. Но меня стали терзать сомнения. Что-то не так. Первые волдыри продолжали чесаться и не заживали. Так я мучился неделю, пока не покрылся волдырями на руках, ногах, заднице и спине. Я пытался не чесаться, но зуд был невыносимым. Пил, и сомнения становились все сильнее. Я решил узнать, может ли это быть результатом злоупотребления алкоголем? Оказалось, может. Печень отказывает, и такие язвы — признак надвигающегося цирроза. Я не мог в это поверить. Решил проверить, есть ли противопоказания к употреблению алкоголя с таблетками от аллергии. Оказалось, крайне не рекомендуется, и это может быть аллергическая реакция. Я испугался. И то, и другое не предвещало ничего хорошего. К тому же этот зуд. В некоторых местах я расчесывал волдыри до крови. В минуты отчаяния хотелось взять нож и выковырять их, словно картофельные глазки. Я записался к врачу. Меня осмотрели. Я рассказал о своих злоупотреблениях, о запивании антигистаминных препаратов алкоголем. Врач сказала, что это печень. Было решено бросить пить, сесть на диету и принимать препараты для восстановления печени. Тогда я сильно тревожился. Мне хотелось поскорее пройти курс лечения, чтобы вернуться к прежней жизни. Я сидел на диете, избегал жареного до такой степени, что однажды сварил стейк. Пил воду, но язвы не проходили, а появлялись новые. Тогда я углубился в интернет и выяснил, что у меня рак крови. Тут я испугался по-настоящему и принял свою участь. Нужно было подготовиться, все проверить, сдать анализы. Решил начать с дерматолога, который как раз возвращался из отпуска. Пусть посмотрит, а дальше уже пойдем по другим врачам. К дерматологу я шел как к проходному врачу. Сейчас мне скажут, что нужно сдавать анализы и все такое. Я захожу в кабинет. За столом сидит красивая девушка в халате. «Раздевайтесь». Мне было неловко из-за этих язв по всему телу. Но терять уже нечего. Я жаждал подтверждения своего диагноза, вычитанного в интернете. Я сел ближе, она поднесла к одной из язв большую лупу с ярким светом, и первый ее вопрос: «В старом фонде живете?» Этот вопрос меня ошеломил. «Да», — говорю, про себя думаю, откуда она знает. «У вас делают ремонт где-нибудь на этаже?» Второй вопрос меня совсем обескуражил. «А это она откуда знает? Может, это моя соседка, а я ее не узнаю?» «Да», — отвечаю. «Вас клопы покусали. Сделайте дезинсекцию. Вот мазь от зуда. Это у вас такая реакция на укусы». «Клопы?» — переспрашиваю. «Да, они самые. Их, наверное, разбудил ремонт. Вот они и набросились на вас». В моей голове уже разворачивались картины трагической смерти от рака крови. А оказывается, это всего лишь укусы. Я переспросил еще раз. Она ответила, что такое бывает и не стоит переживать. Тогда я не выдержал и рассказал ей все свои приключения с алкоголем, печенью и раком, и еще раз спросил: «Вы уверены, что я не умираю?» Она рассмеялась и сказала: «Нет, вы не умираете. Просто следуйте рекомендациям, и все пройдет». Выйдя из кабинета, я был в смешанных чувствах. Ведь я был готов самоотверженно умирать от болезни. Я хотел именно умереть, не лечиться и сопротивляться, а просто уйти. Я, конечно же, всем рассказывал, как победил рак, и эту историю. Я всегда стремился превратить все в шутку, чтобы процесс употребления не казался ужасающим. Ведь если рассказывать факты без юмора, можно заметить проблемы, которые я отказываюсь видеть. Здесь я описываю ситуацию, когда моя тревожность зашкаливала, и чтобы справиться с ней, я увеличивал дозу алкоголя. Даже советы врачей не работали, я продолжал пить, я не мог остановиться. Но было и другое. Я уже упоминал моменты вдохновения, легкости, но вместо того, чтобы насладиться ими, позволить этому приливу спокойно начаться, побыть в нем и почувствовать, как волна отступает, я стремился усилить момент, запомнить его, тут же искал, где выпить, или бежал за алкоголем. И вот что случилось однажды. Я вернулся с очередных гастролей. В тот момент я жил с девушкой, мы давно не виделись. И как часто бывает, когда люди долго не видятся, много работают и не разговаривают по душам, они ссорятся из-за пустяков. И чтобы как-то наладить отношения, я решил прибегнуть к проверенному сценарию. Начать утро с шампанского, отвезти девушку в центр, погулять, сводить в ресторан, там выпить и ждать, когда все наладится. Такой неожиданный праздник. Но вот что стало происходить. Алкоголь перестал работать. Бутылка шампанского, поездка на такси, ресторан и выпитый там алкоголь, даже вечерний поход в бар и огромное количество настоек больше не приносили радости. Вообще перестал работать. Я стремился в каждом месте выпить как можно больше, но радости не было. Настроение становилось только хуже. Тогда я задумался, может, дело не в алкоголе? Этот момент я вспоминаю только сейчас. Он был предвестником признания моей проблемы, когда я обратил внимание, что алкоголь не работает. Хотя у меня было стойкое убеждение, что алкоголь решает все проблемы. Но это не так. Не друг. Алкоголь не вернет близкого человека. Алкоголь не поможет справиться с потерей. Алкоголь не наладит отношения. Алкоголь не поможет выйти из депрессии. Алкоголь никогда не был другом. Он притворялся помощником, ведь мне так нравилось его действие, но каждый раз он забирал что-то у меня. Забирал отношения. Забирал деньги. Забирал карьеру, забирал здоровье, забирал друзей, забирал желание жить. В какой-то момент я захотел раствориться в нем и умереть. Алкоголь не друг и больше мне не нужен. Он больше не нужен вам.